Просто решил зайти, — промямлил он наконец. — Ты же мне мать, имеешь право знать, где я и что со мной. Она сказала, — подай-ка мне сигареты, — и кивнула в сторону стола, где лежала мятая пачка Benson & Hedges. Он передал сигареты матери. Джен закурила, глядя на экран, где камера предлагала вид сверху на бильярдный стол и на спину игрока, который нагнулся над зеленым сукном, чтобы оценить позицию, словно хирург со скальпелем в руках. — Просто решил зайти, — повторила она. — Какой ты внимательный, Джим, но тогда бывай, — и она снова включила звук. Пичли переступил с ноги на ногу и огляделся вокруг, пытаясь найти повод задержаться. На самом деле он пришел не к ней, но по ее поведению видел, что она не горит желанием рассказывать ему о его братьях и сестрах. Не стоит и спрашивать, она ничего им не должна, и они оба прекрасно это знают. Нельзя же провести четверть века, притворяясь, что прошлого у тебя как бы и не было, а потом вдруг ни с того ни с сего наведаться к матери и просить у нее помощи. «Мам, послушай». — проговорил он. — Так вышло. Я не мог поступить иначе. Она отмахнулась от него, оставив в воздухе полупрозрачную змейку сигаретного дыма. И снова на него навалилось прошлое. Швырнула его в эту же комнату, только на много лет назад. Его мать лежит на полу, у нее начинаются роды. Она курит одну сигарету за другой, потому что это... Где эта скорая? Какая неслыханная наглость! Они вызвали ее уж час назад. Безобразие! Почему никому до них нет дела? Не уходи, Джим, только не бросай меня, сынок! Вылезшее из нее существо было скользким, как сырая треска, и окровавленным. Оно цепляло за породившее его тело шнуром, а мать курила, не переставая, курила все время, пока рожала, и дым поднимался в воздух синими змейками. Чтобы избавиться от воспоминаний о том, как он, десятилетний и перепуганный, оказался с новорожденным младенцем на руках, Пичли ушел на кухню. Но и там его преследовали подробности той ночи. 4:25. Братья и сестры спят, соседи спят, всему свету наплевать на них. Все попрятались по своим постелям и видят сны. После этого он не взлюбил детей. А мысль о том, чтобы произвести ребенка самому, чем старше он становился, тем больше убеждал, что повторять ту кошмарную драму нет никакой нужды. Пичли подошел к раковине и повернул кран, надеясь, что глоток холодной воды прогонит непрошенные воспоминания. Когда он потянулся за стаканом, в прихожей раздался скрип открываемой двери. Мужской голос произнес. — Простофилия несчастный, ты опять все испоганил. Сколько раз тебе повторять, чтобы ты держал пасть на замке, когда я разговариваю с клиентом? Другой мужской голос уныло оправдывался. — Я хотел как лучше. Телки же любят, когда их умасливают. На что первый голос... разразился гневными проклятиями. — Придурок! Умаслил ты я как же! Больше мы никогда не увидим! Более спокойным тоном первый мужчина сказал. — Привет, мам! Как жизнь? — У нас гости! — ответила Джен Пичес. Пичли допил воду под аккомпанемент шагов, пересекающих тесную гостиную в направлении кухни. Он поставил стакан в грязную раковину и обернулся к двум своим младшим братьям. Они заполнили помещение. Такие же здоровые мужики, как их отцы, с головами размером с арбуз и ладонями с крышку мусорного бачка. Рядом с ними Пичли, как всегда, почувствовал робость. И, как всегда, при встрече с этими громилами он проклял судьбу, заставившую его мать сойтись с низкорослым заморышем, каким был его отец, и выбрать борцов-тяжеловесов. По крайней мере, такое складывалось впечатление для зачатия его братьев.